Глава 10. Серая дверь. Алиса писала объяснительную. Опоздала на целых 40 минут из-за встречи с Матсом. Но этого ведь не напишешь начальству. А что тогда? Заболела или проспала? Наверное, лучше последнее. К счастью, это было ее первое опоздание за все годы работы. Но штрафа все равно не избежать. Не уволили, и то хорошо. Не слышала будильник. Аккуратно вывела Алиса и поставила в нижнем углу число и подпись. Сойдет. Так, а теперь нужно приступать к утренним обязанностям. В больнице уже вовсю кипела жизнь. Алиса открыла почту, проверяя записи пациентов, которых необходимо было сегодня принять и занести их данные в систему. «Ну, наконец-то ты пришла!» — окликнул ее молодой терапевт по имени Роберт. Алиса робко улыбнулась и виновато развела руками. «Вот!» – Роберт кинул листок на стол Алисы. «Это мои пациенты. Очень важные. Сегодня их нужно записать на МРТ. Обоих». «Но очередь пишется минимум за неделю», – попыталась возразить девушка. «Проведи как срочных. Подвинь кого-нибудь, переставь на другой день, в конце концов. Разве это нерешаемо? Все организовать – твоя работа. А у меня обход!» — махнул ей Роберт и поспешил удалиться, напоследок выразительно постучав пальцем по лбу. «Думай». «Ну, как обычно», – пробормотала Алиса, разглядывая листок, брошенный Робертом. «Вот получу диплом и уволюсь», — заявила она стоящему у ноутбука кактусу. Роберт, конечно, был красив и обаятелен, но частенько вел себя как сущая скотина. Тем не менее, он всегда выходил сухим из воды благодаря собственной наглости и отсутствию даже намека на совесть. А вот Алисе везло далеко не всегда. Такая уж у нее работа. Ведь в большинстве конфликтов между пациентами и врачами в конечном итоге виноватым остается администратор. Особенно если это тихий и незаметный человек, по крайней мере, старающийся таким казаться. Природа не наделила Алису ни эффектной внешностью, ни острым умом. «Обычная», — так говорила о ней покойная мама. Все верно. Алиса – обычная молодая женщина среднего роста и непримечательного телосложения, не худая и не толстая. Волосы средней длины русого цвета, глаза серые, одежда неброская. Знала бы ты, мама, как с раннего детства Алиса изо всех сил пыталась не выделяться, сливаться с толпой. С тех самых пор, как поняла, что к ней одной приходят невидимые друзья, дороги судьбы которых прячутся за разноцветными дверями в таинственном месте, добраться до которого можно только сквозь сны. Но сегодня она встретила Матса, а это в корне меняет дело. Алиса перевернула листок Роберта и написала на обратной стороне: «Алиса, Матс, мир первый. Сив Хакан, мир второй. Инг Шу, мир третий. Йен Иви, в одном ли они мире существовали?» «Про последнее надо уточнить у Матса», — подумала Алиса, грызя кончик карандаша. «Везде пары мужчина плюс женщина, но это не семейные пары. Хотя они все так или иначе связаны друг с другом. Но как именно и почему? Есть ли еще какая-нибудь закономерность? Вероятнее всего, наши миры существуют где-то параллельно. По крайней мере, я не нашла сходства с каким-либо известным историческим периодом. Мир Инга похож на прошлое одной из стран моей реальности. Но такой ужасной войны, как ее описывал Инг, там и в помине не было. С другой стороны, их небо точь-в-точь, как наше. Все та же луна и звезды, города, технологии, обычаи, другие. Да и природа немного отличается. Нужно еще раз поговорить с Матсом, но уже не торопясь и все обдумав. Алиса сунула листок в карман и, помянув Роберта добрым словом, принялась решать ребус, как распределить пациентов, врачей, время, процедуры и при этом всех оставить довольными. Невозможно. Уже порядком стемнело, когда Алиса наконец-таки смогла доделать почти всю накопившуюся работу на этот день, разумеется. И, захлопнув ноутбук, встала из-за стола. Хорошо, что сегодня хоть в университете нет занятий. После школы Алисе пришлось сразу же устраиваться на работу, так как ее мама умерла от рака, а со своим отцом она и вовсе не была знакома, даже имени его не знала. Вроде как он был женат или что-то подобное. Мать упорно избегала этой темы до самого конца. Год назад Алисе удалось поступить в университет на вечернее отделение. Больше всего ее интересовала психика человека. Возможно, тем самым она пыталась разобраться в себе и решить собственные проблемы. Алиса не знала. Сначала она хотела идти учиться на психиатра, но оказалось, что это возможно лишь в очной форме, 5 дней в неделю с самого раннего утра. Такой график Алиса никак не могла совмещать с работой, поэтому ее выбор пал на психологию. Очно-заочная форма. Занятия шли 3 раза в неделю по вечерам, в будние дни и еще в субботу. Больница опустела. В холле больше не толпились люди. Лишь из палат доносились приглушенные голоса, да тускло светили лампы в коридорах. Дежурные врачи попрятались в своих кабинетах, а медсестры тихонько смотрели в сестринской какой-то сериал. Инг сегодня больше не приходил, хотя он любил бродить, словно призрак, по больнице Алисы, восхищаясь оборудованием и невиданными технологиями. Видимо, не смог урвать часок для сна. Алиса помахала охране и вышла на улицу. Город уже зажигал огни и неоновые вывески. Девушка не спеша шла до станции, разглядывая витрины магазинов. Ее мысли все время крутились вокруг Матса, снов и подопечных. Алиса вытащила из кармана салфетку с написанным на ней номером Матса и листок Роберта, уже весь исчерканный разнообразными схемами и умозаключениями Алисы. Позвонить сейчас или позже? А может, просто написать сообщение? Алиса вбила номер в память телефона и тут же набрала. В сущности, нет разницы, сейчас она позвонит или потом. Но Матс не взял трубку. Досадно. Вздохнув, Алиса побрела дальше. На улице было пустынно, только усталый продавец с тележкой вареной кукурузы, да какой-то мужчина в серой куртке, надвинувший на глаза капюшон и уткнувшийся в экран своего телефона. Алиса купила себе початок, хотя знакомые медсестры много раз пугали ее историями о том, как опасна уличная еда, особенно продающаяся вдоль дороги. Да и плевать, зато вкусно. На станции народу уже было побольше, только что прибыл поезд. Алисе пришлось сунуть кукурузу в рюкзак. Жаль, остынет к тому времени, как она приедет домой. Но в вагоне есть было запрещено. Девушка села на свободное место и снова занялась изучением своих записей о параллельных мирах и прочих гипотезах. Спустя 40 минут поезд добрался до пункта назначения. Станцию освещал яркий, но одинокий фонарь. И на что идут их налоги? Алиса вышла из вагона и поежилась. Ночь обещала быть холодной. Не забыла ли она, уходя, закрыть окно в комнате? Спальный район, в котором жила Алиса, не был красив. Сплошные серые многоэтажки, да типовые детские площадки. пара продуктовых магазинов, спортивный комплекс с бассейном. Ничего особенного. Девушка шла привычной дорогой, борясь с желанием достать кукурузу из рюкзака и начать ее грызть прямо на улице. Сегодня был напряженный день, она так и не успела толком пообедать. Краем глаза Алиса заметила, что следом за ней идет все тот же мужчина в серой куртке с телефоном в руках. Странный тип. Его лицо, скрытое тенью капюшона, невозможно было разглядеть. Не то чтобы она страдала манией преследования, но этот человек следовал за ней от самой больницы. По спине Алисы пробежал неприятный холодок, и она ускорила шаг. Дурацкий Инг! И зачем он на прошлой неделе пересказывал ей сюжет прочитанного им детектива о маньяке, промышляющем на окраинах города под покровом ночи? А вот и ее дом. Во многих окнах горел свет, но уверенности это почему-то не прибавляло. Заходить в подъезд было страшно. Вдруг незнакомец бросится за ней, выхватив удавку из-за пазухи. А кругом, как назло, ни души. Алиса вытащила из кармана телефон и набрала Матса. Все-таки он полицейский. Снова напрасно. А правильный ли номер он ей написал? Нет, это уже паранойя. Алиса опрометью забежала в подъезд и ткнула кнопку вызова лифта. «Пожалуйста, шевелись!» — молила она, следя за цифрами, отсчитывающими этажи. 4, 3, 2, 1. Подъездная дверь хлопнула, но девушка уже успела запрыгнуть в лифт и нажать кнопку закрывания дверей. А вдруг сейчас, как в фильмах ужасов, в щель между дверными створками просунется мужская рука и силой разожмет их? Алиса нервно сглотнула. Но лифт, издав противный скрипящий звук, медленно пополз вверх. Главное, чтобы этот тип не обладал суперспособностью быстрого преодоления лестничных пролетов. А то, глядишь, он уже примчался на 8-й этаж, обогнав лифт, и ждет ее квартиры с милой улыбкой и с удавкой. Дурацкий Инг и его страшилки! Когда двери открылись, Алиса сначала осторожно осмотрелась, а потом уже вышла из лифта. Никого. Ее руки тряслись, пока она поворачивала ключи в замочной скважине. Скорее бы оказаться дома, под теплым уютным одеялом. Девушка распахнула дверь и чуть не умерла от страха. Посреди комнаты стоял мужчина. Алиса заорала, как сумасшедшая, и швырнула в него рюкзак. Но тот пролетел сквозь силуэт и упал на пол. Несчастная кукуруза одиноко покатилась по полу. Тьфу, это всего лишь дурацкий Инг. Алиса заперла за собой дверь и выдохнула. Вот ведь бывает. Чего орешь? Нахмурился Инг, с сожалением глядя на кукурузу. Он не мог взаимодействовать с предметами из мира Алисы. Ты до смерти меня напугал! Выругалась девушка. «Встал тут посреди комнаты!» «А я виноват! Я не выбираю место, где появляться!» «Видимо, задремал!» «Со сном у меня какая-то беда!» Но речь Инга прервал звонок телефона, который Алиса все еще сжимала в руке. Это был Матс. «Алиса?» После секундной паузы осторожно спросил он. «Да», — ответила девушка. «Хорошо. А то я уже боялся, что ты не позвонишь». «А почему тогда не отвечал?» «Я звонила 2 раза». «Был занят. Что-то случилось?» «Матс, мне кажется, меня преследуют». Алиса сняла ботинки и показала кулак Ингу, пытающемуся встрять в разговор. «Хочешь, приеду?» Голос Матса звучал как-то глухо. «Приезжай». Алиса назвала свой адрес и положила трубку. «Это что, новая грань отчаяния одинокой женщины?» Инг сел на диван и недовольно скривился. заманиваешь к себе молоденького мальчишку на ночь глядя, прикинувшись жертвой преследования. Я не прикидываюсь. За мной правда шел по пятам какой-то незнакомец. Но Мац тоже незнакомец. Ты с ним только этим утром познакомилась, напомнил Инг. Он полицейский, и у нас общее безумие. Алиса подняла кукурузу с пола и с сожалением выбросила в мусорное ведро. «Алиса, я не знаю, надолго ли я пришел, поэтому скажу сейчас. Посмотри сегодня ночью мои пути. Ты давно уже в мою дверь не заглядывала», — попросил Инг. Она кивнула и взяла его за руку. «Почему ты мне кажешься настоящим? Но сквозь тебя проходят предметы, словно ты призрак. Хотел бы я знать». Инг сжал пальцы. «Интересно, если я яростно буду колотить кого-нибудь из твоего мира, он это почувствует или нет? Может, хотя бы головную боль? Где, говоришь, остался этот подозрительный тип? Последний раз я видела его у своего подъезда. Он чуть отстал и держался от меня на расстоянии. Серая куртка, темные штаны, на голове капюшон. Схожу, посмотрю». Инг направился к окну и просто прошел сквозь стекло. Алиса выглянула на улицу, но ни Инга, ни кого-то другого там уже не было. Мац приехал через час. Он сказал, что с ним Иви. По словам Матса, она никак не отреагировала на Алису, а села в уголок и увлеченно приступила к созданию различных иллюзорных миленьких зверюшек, которые иногда отвлекали Матса. Иви было лет 15 на вид, и она практически не шла на контакт ни с Матсом, ни с другими его подопечными. Так похоже на Йена, но только тот был более нервным и всех боялся. Иви же спокойно занималась своими делами. Мац и Алиса проговорили до самого утра. Он рисовал ей план своего острова как мог, объяснил, что он видит, когда заглядывает в норы, рассказал о своем детстве и о том, что первым к нему пришел Хакан, чуть позже Шу, затем Иви. Он связывал это с их возрастом, так как Иви выглядела младше всех, в то время как Хакан был практически ровесником Матса. Алиса, в свою очередь, нарисовала на листке поляну с деревом, двери, лес и поведала о своем опыте общения с подопечными. Общими усилиями они вычислили, что Иви и Йен существовали в одной реальности, но сложно было понять, были они знакомы друг с другом или нет. Во время беседы Алиса постоянно испытывала ощущение дежавю. Ей казалось, что она знает Матса уже очень давно, почти так же давно, как Инга и Сив, ее единственных верных друзей, жаль потусторонних. Это была странная ночь, но в то же время такая чудесная. Утром Матс проводил Алису до станции и пообещал передать патрульным ее района опасения девушки по поводу странного мужчины в серой куртке. Пусть все проверят по камерам, установленным практически на каждом городском здании, и идентифицируют личность возможного преследователя. Даже к утру Иви не исчезла. Мат сказал, что она находится с ним большую часть суток и покидает его лишь изредка. Голова у Алисы гудела, ведь она почти никогда не проводила ночь без сна, но это того стоило. Жаль, она так и не успела посмотреть дороги Инга. Он может обидеться. Да и Сив внушала определенные опасения. Небо затянуло тучами. Мелкий дождь, подхваченный ветром, противно хлестал лицо. Алиса поспешила войти в вагон и махнула на прощание рукой Матсу, который уже пошел к переходному мосту. Ему нужен был другой поезд. Но мужчина не заметил жеста Алисы. По его губам было видно, что он разговаривает сам с собой. А может, с подопечными? Поезд резко тронулся и начал набирать скорость, оставляя Матса далеко позади. Алиса села на пустующее место и закрыла глаза. Успеет ли она поспать?